плохо без друзей. Ваня провинился. С мальчиками постарше он попал в опасную игру. Они закатывали на пригорок толстую шину от грузовика. Потом кто-нибудь залезал внутрь, корчился там, упирался руками и ногами, и шину отпускали вниз по склону. Только пыль летела из-под колеса, а мальчишка внутри крутился, как ось колеса. И вот Ваню подразнили, что он трусит и не сумеет так проехать. Ваня не стерпел насмешки и полез в колесо. Там, замирая от страха, согнулся и скомандовал: «Давай!» Голова поехала вниз, ноги вверх. Потом все замелькало, колесо подпрыгивало на ухабах и, наконец, упало на бок. Ваня вылез из него, и земля ушла из-под ног. Он упал. Уперся руками и поднялся. Земля ходила под ногами, как лодка. Ваня снова упал. Земля будто качала его. Это видели взрослые и сказали маме. Ваня был наказан. Ваня молча высидел день. Какой был длинный день! Когда отец пришел с работы, Ваня горько сказал: «Плохо без друзей». «Давай я тебе буду другом». «Ты не друг, ты папа». «Давай я буду и папой, и другом». «Давай». «Нет, ты не сумеешь». «Если друг, тогда надо все поровну. А ты же в колесе не прокатишься». «Вот видишь, значит, маленькому лучше». «Нет, хуже. Взрослых не наказывают». «Они сами себя наказывают». «Тебе мама говорила, наказание мое?» «Ты для нее наказание». «Как это?» «А вот подумай». И Ваня стал думать.